Гордон, журналист газеты Daily Express, писал своему работодателю, лорду Бивербруку. Дебаты из-за ренты принцессы Елизаветы вызывают много толков. Многие считают, что король совершил ошибку, запросив такую большую сумму в наши трудные времена. Люди полагают, что королевское семейство и так достаточно обеспечено. Его Величество могло бы выделить на содержание своей наследницы часть доходов герцогства Корнуэльского до того дня, пока Елизавета не вступит на престол. Я удивлен тем, что король повел себя подобным образом, потому что до сих пор он вел себя очень осторожно и разумно. Сам по себе брак необычно популярен. Единственное критическое замечание в адрес новобрачных – они покупают слишком много больших и дорогих домов. Георг VI, как в свое время его отец, очень стремился всеми средствами замять германское происхождение своей династии. Ни одного из немецких принцев на свадьбу не пригласили. Приглашения не получили даже сестры Филиппа, ибо их мужья тоже были немцы. В послевоенный период антигерманские настроения в Британии были очень сильны, и король не мог рисковать, публично демонстрируя, как много у невесты и жениха родственников Германии. Один из опросов общественного мнения, проведенный сразу после обручения, показал, что целых 32% опрошенных относятся к предстоящему браку с неодобрением, потому что Филипп – иностранец. Не пригласили на свадьбу и принцессу Елизавету, сестру принцессы Марины. Дело в том, что ее муж, граф Карл Туринг Итенбах, считался сторонником нацистов. Другая сестра Марины, принцесса Ольга, вышедшая замуж за югославского князя Павла, тоже была обойдена. Дело в том, что заклеймил Павла как пособника фашистов и предателя, поскольку князь подписал пакт с Германией в 1941 году. Король и королева сохранили с Павлом хорошие отношения, а во время заграничного турне даже тайком посетили его. Однако приглашать родственника на со столь подмоченной репутацией на свадьбу не решились. Еще пикантнее была ситуация, возникшая с герцогом Саксен-Кобургским, получившим образование в Итоне и приходившимся родным внуком королеве Виктории. Герцог с энтузиазмом встретил приход Гитлера к власти, занимал пост нацистского гауляйтера, а после войны его владения были конфискованы. Принц Филипп Гессенский, еще один отпрыск великой королевы, выполнял роль посредника между Гитлером и Муссолини, за что по окончании войны его арестовали американские оккупационные власти. Однако самым заметным было отсутствие на церемонии родного дяди невесты, герцога Виндзорского. Приглашение на свадьбу племянницы бывший король не получил. За 10 лет, миновавших после отречения от престола, официальное отношение двора к дяде Дэвиду не изменилось. Время от времени герцог наезжал в Лондон и останавливался у матери в Марлборо-хаусе. Однако вдовствующая королева решительно отказалась принимать у себя его жену. С королем у герцога отношения понемногу наладились, однако королева по-прежнему оставалась непреклонна и не желала его видеть. Всегда можно было догадаться по атмосфере в Букингемском дворце, что снова приехал герцог, вспоминая Джон Лей, обер-камергер и близкий друг бывшего короля. Королева сразу же исчезала, в воздухе повисало напряжение. Я умолял ее величество, чтобы она угостила герцога хотя бы чаем, но все мои усилия были тщетны. Не приехала на свадьбу и принцесса Мэри, оскорбленная тем, что не пригласили ее брата Дэвида. Принцесса сослалась на недомогание, хотя всего за 2 дня до свадьбы появлялась на публике. Примерно в это же время произошло еще одно событие, знаменовавшее собой окончание целой эры в жизни Елизаветы. 16 сентября 1947 года Кроуфи вышла замуж за майора Джорджа Батлея. Этот джентльмен был на 15 лет ее старше. Он жил в Абердине, городе, расположенном неподалеку от замка Бальморал. Батли прежде был женат и развелся. Они с Кроуфи знали друг друга много лет. Теперь, когда Елизавета выходила замуж, а принцессе Маргарет исполнилось 17, преданная Кроуфи решила, что может подумать и о себе. Ведь она прослужила королевскому семейству верой и правдой целых 16 лет. Однако сообщить своим работодателям об уходе было нелегко. Сначала Кроуфи посоветовалась с королевой Марией, воспользовавшись тем, что королевское семейство уехало в Южную Африку. Мария повела себя весьма типичным образом. «Но, дитя мое, не можете же вы их бросить? В королевском доме не любят перемен. Как могут верные слуги вдруг взять и уволиться? Как могут быть личные интересы, если человек служит монарху? Чем ближе находился придворный к трону, тем болезненнее воспринимался уход». Кроуфи пыталась уговорить королеву Марию, ссылаясь на то, что Лилибет и Маргарет уже большие и в гувернантке не нуждаются.